Татуй борода. Тони Стар держит марку. На танцполе снова жарко. Клубы ждут мои треки сильнее, чем дети от джина в подарках. Хит-парады и чарты, куда я ворвался и прямо со старта. В рукаве моем атлас, и я им играю козырная карта. Чтобы ты понял, девочки просят у Крида мой номер. Я задаю тренды, смотри, как я плавно качу по району на новом Равоне. Да я виновен. К такому успеху жизнь вряд ли готовит. Если я кого сделал, поверь мне, тот сделан с любовью. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Снэпбэк, татуй, борода. Миллионеры с трущоб, миллионы просмотров, но нужно еще. Время быстро течет, время деньги, что капает прямо на счет. Прямо на счет, Бомбей Мумбаи, меня встречает Бомбей Мумбаи. Борода на радаре сияет, как прежде, когда я летаю. Снег тает быстрее, снег тает быстрее. Малышка нацелена твердо всю ночь провести там же, где я. Слава аллее, куда заведет этой славы аллее. Малышка намерена твердо всю ночь провести там же, где я. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Одесса, мой Бомбей, Сочи, мой Бомбей, Москва, Москва. Дубай, мой Бомбей, Монако, мой Бомбей, Москва, Москва. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей. Все это мой Бомбей, мой мир теперь тени, прижмись ко мне скорей.